Шизофреником я скоро сделаюсь. И немалая заслуга в этом будет твоя, Эларе. Эх, знать бы все это заранее. Я долго еще флиртовал бы с мадам Внеземелья, как это делает наш упрямый и самоотверженный Золтан Симич. Золтан? Золтан уже ничего не делает. Шутишь? Вчера сообщил мне один мой друг из Окса. И ситуация-то в общем была как будто нехитрая. Трехместная коробочка пошла на вынужденную в горячих скалах. Ну, выручали ее и нарвались на кольцевую могилу. В тех местах это расплюнуть. Понятно. И сколько? Двое. Золтан и его напарник. Да. Тело Золтана удалось найти. Там не находят, Дэв. Когда проваливается этакий серповидный участок метров 500 шириной, там ничего не... Кроме лавы, естественно, и перегретых газов, паров. Кислотных, серных, ртутных, рутениевых, всяких. Взрывы бухают, видимость ноль. Одним словом, каша. И никакими локаторами. Знаю, Тим. Даже знаю, что и тебе довелось этого блюда отведать. Но ведь ты как-то выкрутился. Мне повезло. Моим напарником был Йонги. Вот вдвоем мы и выкрутились. Совершенно нелепое происшествие. Едва мы вывели из опасной зоны группу афродитологов, у одного из них лопнуло что-то в системе воздушного обеспечения. Из атмосферы, видимо, кое-что просочилось в скафандр, и парень так отравился, что стал способен на мелкие чудеса. Схватил ни с того ни с сего камнерез и пропорол багажный отсек дисколета. Ну, пришлось побегать за ним, а он затащил нас в кольцо. А там уже все шевелилось, еле поймали. Хорошо Эдуард догадался треснуть его по затылку. Да так треснул, что бедняга только на базе очнулся. Потом медикологи говорили, что потеря сознания и спасла его. А вот как нам вообще удалось уйти оттуда живыми, этого ни один медиколог тебе не расскажет. Золтану не удалось. И сегодня я не в состоянии избавиться от мерзостного ощущения. В том смысле, что не следовало торопиться в отставку. В конце концов, будь я напарником Золтана, все сложилось бы по-другому. Это тебе только кажется. Бьешь копытом о землю, забыв, что уже не рысак. Тоскуешь. А ведь, по сути дела, само внеземелье перечеркнуло твою служебную визу на выход в пространство. Чего же ты мечешься там у себя на Памире, как метался некогда между Меркьюри Рейнджерс и Утренней Звездой? Не потому ли, что, получив нокаут от внеземелья, ты еще не нашел себе мужества это признать? А вот мое мужество, Дэвид, лично тебя ни с какой стороны не касается. Правильно. Потому и не спрашиваю тебя, отчего это ты так поспешно удрал из дальнего внеземелья. И вовсе не любопытствую, много ли экранов ты перебил. Хотя бы, скажем, только на голубой пантере. Чего ты от меня хочешь? Не волнуйся, мой милый. В твоем возрасте вредно. В нашем возрасте было бы лучше, конечно, беседовать о погоде. Однако, насколько я понял, во-первых, в тебе эта тема не вызывает ответного энтузиазма. А во-вторых, ты так темпераментно призывал к откровенности, что рассчитывать на апатию собеседника тебе уже не приходится. Чем больше камень бросаешь в болото, тем меньше шансов уберечься от брызг. Мораль? Не бросай камень в болото, если там сидит Нортон? Кто-то минуту назад меня информировал, что Нортон в болоте не одинок. А знаешь... Мне начинает нравиться эта странная дальняя связь. Похоже на то, как если бы нас посадили друг перед другом на стулья, не забыв привязать одинаково прочными ремнями желтого цвета. Хочешь, не хочешь, надо беседовать. А, входишь во вкус. Насчет ремней это ты верно заметил. Пока нас ремни держат в узде, можно плевать друг другу в лицо без риска, что собеседник поднимется и уйдет, хлопнув дверью. Ищешь ссоры? Нет. Просто хочу, чтобы ты, наконец, изложил мне свою точку зрения. Глупо ссориться, сидя в одном болоте. Это, пожалуй, самое умное из того, что я от тебя сегодня услышал. Да? А что от тебя сегодня услышал я? Томный призыв к сохранению нашего причудливого статус-кво? Давайте, дескать, ребята, втянем конечности в панцирь и дело с концом. Я уже не говорю о том, что это вообще никакое не решение нашей проблемы. Но панцирь, покажи-ка мне его. У тебя у самого есть этот панцирь? Или ты унаследовал вязкую англосаксонскую традиционность? Инстинктивно считаешь панцирем собственный дом? Ну а в тебе я вижу бурлит неугомонная пылкость Востока. Панцирь – это прежде всего наше самообладание. Пора бы тебе отличать свойства десантника, бывшего, правда, от свойств черепахи. А тебе зону СК, будущую, правда, от безмятежного существования глубоко уважаемого ветерана. Стоит ли так прямолинейно, Тимур? Какая, собственно, надобность им изолировать нас? Найдут, если мы сами откажемся от обсуждения этой надобности. А, вот как. Ну, давай покопайся в нашем болоте, поищи аргументы для причин изоляции. Начинай. Безопасность общества – высший закон. Этот твой аргумент основан на доводе, который сам еще требует доказательства. Ты опасен для общества? Я? Что за чепуха? Нисколько. И я не опасен. Я опасен для состояния нервной системы своей жены, но не для общества в целом. А это другое дело. Жена самостоятельный человек и может в любой момент свободно уйти. Я не думаю, что у Лары и Йонги в этом смысле все обстоит по-иному. Но так думаем только мы, четыре жалкие единицы всего земного сообщества. К счастью, не только мы. Нам выданы бессрочные пропуска на планету Земля и копии актов обязательного медосмотра для бывших работников внеземелья. В сумме, Тим, это серьезный юридический документ. И чтобы упрятать нас в зону СК, обществу потребуется ни много ни мало кардинально пересмотреть соответствующие законы мировой конституции. Это непросто. Но возможно. А на каком основании? Мы ведь не заразные, как резиновые паралитики, и не чокнутые, как синие люди. За 10 лет мы никого не заразили и никому не причинили ни малейшего вреда. Напротив, мы были полезны для общества. 10 лет, по-моему, вполне достаточный срок гарантии. Хотя бы просто для того, чтобы нас оставили в покое. А по-моему, Дэв, ты упускаешь из виду одно принципиально важное обстоятельство. Мировая конституция, как регулятор общественных правоотношений, существует исключительно для людей. О нелюдях там не сказано ни единого слова. Как быть? На этот вопрос я отвечу не раньше, чем будет доказано, что я действительно нелюдь. Ну а если... За доказательствами далеко ходить не придется. Наши биоэнергетические параметры временами чудовищно отличаются от тех же параметров нормальных людей. Разве этого недостаточно для юридической аттестации понятия «нелюдь»? И чего в таком случае стоит вся твоя казуистика? А твоя? Чудовищно. Сильное, конечно, слово. Но это еще не критерий. Грамотная аттестация понятий – дело сложное, тонкое и трудоемкое. Ну что ж, применят критерии посолиднее. Но их пока нет. И вопреки твоему убеждению, Тим, за ними придется ходить далеко, а главное долго. Я думаю, дождемся. Мы очень медленно стареем, Дэв. Внешне мы выглядим почти точно так, как 10 лет назад. Никто не верит, что мне 46. Люди уже начинают обращать на это внимание. А мне каково? Жена на 3 года моложе меня, а выглядит старше. Кое-кто уже начинает себе позволять неуместные шутки по этому поводу. Долгожители, будь оно проклято, если бы не мальчишки, которых у меня 200. Устал я, Дэв. Странно как-то устал. Хотелось бы знать, сколько мне там отпущено щедрой рукой внеземелья. Может быть, много, Тим. А может быть, и с воробьиный нос. Так что не суетись. В отличие от нормальных людей, мы ничего не ведаем ни о будущей жизни своей, ни о будущем своем конце. Вот это, видимо, серьезный критерий для аттестации понятия «нелюдь». Вполне может случиться, что завтра мы протянем ноги из-за какой-нибудь ерунды, скажем, во время магнитной бури или от слишком холодной воды. Или от жгучего любопытства своих соплеменников. Да, хорошо угадать бы ровно в тот день, когда юридически мне запретят называть себя человеком. Если так, жить тебе долго. Потому что, когда наконец нас раскроют, мы войдем в полосу чертовой уймы юридических казусов. Правоведы будут здесь разбираться 100 лет. И знаешь, чем это может закончиться, Тим? Парадоксальным на первый взгляд и очень для нас любопытным определением. Оставят за нами права человека, признав, что мы безопасны для общества. Мало того... признает, что общество опасно для нас. Ведь если отбросить предвзятость, то по сути дела так оно и есть. Ах, черт побери, да не все ли равно, как нам будет предложено выйти вон из рядов человечества, шагом назад или шагом впереди? Кто мы такие без общества? вне его, нули, экскременты дальнего внеземелья. Ну хорошо. Впрочем, хорошего мало. Каковы твои намерения? Еще не знаю. Вся беда в том, что ничего еще не знаю. Одно бесспорно. Жить так дальше нельзя. Я уже ощущаю потребность сделать попытку установить с обществом обоюдочестный контакт. Я плохо себе представляю, когда и с чего тут можно начать. Но я подумаю и попытаюсь. Попытайся. Тебя грызет ностальгия определенного рода. Полагаешь, меня она не грызет? Но между нами та разница, что ты питаешь надежду как-то избавиться от нее, а я нет. Я вижу, тут уже ничего не поделать. Согласно каким-то законам развития, общество периодически плавится как металл, и в переплавке, естественно, отторгается шлак. Тимур, хочешь ты того или нет, но мы с тобой отработанный шлак нашего общества. Слово «Тимур» на языке одной из ветвей твоих предков, кажется, означает «железо». Теперь твое имя звучит как насмешка. Оставь мое имя в покое. Моя надежда – это все-таки надежда. А что остается тебе? Я буду противиться ненужным, на мой взгляд, контактам. Независимо от того, какие общественные институты попытаются мне их навязать. Не хочу. Не верю в обоюдочестный контакт. Он просто не может быть обоюдочестным. Несложно представить себе, до какой степени здесь неравно соотношение интересов. К сожалению. Я хотел бы надеяться, что абсолютное тождество нравственных качеств нашей четверки и общества в целом не исключает возможности компромисса. Компромисс? То есть расскажешь о мелочах типа церебролюбительской связи, электромигрени и черных следов, утаив остальное, и при этом отчаянно попытаешься убедить сограждан планеты, что твоя откровенность по поводу неприятностей дальнего внеземелья в принципе бесполезна для общества, но была бы очень вредна для тебя самого. Полагаешь, это твое заявление даст тебе право остаться в рядах человечества? Черта с два, как сказал бы один мой приятель. И в конце концов, соблюдая свои интересы, общество непременно вернет тебя в дальнее внеземелье и вновь заставит барахтаться в жуткой трясине того состояния, выбраться из которого тебе в свое время стоило сам знаешь чего. И когда ты там превратишься в объект бесконечных, неимоверно болезненных для тебя, и как потом выяснится бессмысленных, никому не нужных экспериментов, поймешь, наконец, что условия для обоюдочестных контактов с самой природой нашего гнусного положения просто не предусмотрены. Тот редкостный случай, когда смирение равносильно сопротивлению. Ты думаешь, я не ломал над этим голову дни и ночи? Однако альтернативы не вижу. Как там записана твоя вилла в адресной книге Капсфорта? Вилла Эдвенчер. Приключения по-английски. Да, ну и что? Ничего. Назовите ее вилла Alienation. Отчуждение.